Часть четвертая. Искусство Тургенева. Литературные споры – одна из тех жестоких и пустопорожних забав, без которых, собственно, быстротекущее существование представляется смертным, по-видимому, слишком долгим. Радости, которые нам дарят два разных писателя, казалось бы, не должны препятствовать одна другой, живя в душе раздельно и не вступая в противоборство. Однако, подобно тому, как в XVII веке почитатели Расина с жаром ревнивых любовников пытались изгнать из памяти публики даже тень корнелевской славы, ныне русская литература возбуждает в Западной Европе столь же нелепые и наивные страсти. Достоевского возлюбили яростно, в скобках и не без причины, но эту любовь почему-то питают в пику Толстому и особенно Тургеневу. Кавычки открываются. «Таков обычай», — говорит Роберт Линд. «Если хвалят одного русского писателя, то непременно за счет других. Все происходит так, будто, поклоняясь литературным кумирам, люди соблюдают принципы монотеизма и не желают мириться с культом других божеств». Конец цитаты. Как почти всегда бывает в делах человеческих, здесь за видимой нелепостью кроется подлинное чувство. То, что мы с таким азартом отстаиваем, не творчество того или другого автора, а наши собственные глубинные пристрастия. Ведь литературные вкусы, художественные предпочтения предопределяются потребностями нашего ума и сердца. Найдя в книге точное изображение наших тревог или нашей безмятежности, мы воспринимаем неблагосклонность критики к этому роману как личный враждебный выпад. Достоевские, живущие среди нас, питают к Тургеневу чувства, достойные самого Достоевского. В мире читателей, как и в писательском, различные темпераменты противоборствуют и уязвляют друг друга. Это как нельзя более естественно и даже может быть вполне здраво. Нелепо другое. Попытки иных критиков возвести такие субъективные пристрастия и антипатии в ранг абсолютной истины, непререкаемого суждения. Упрекать Тургенева в том, что он не писал, как Достоевский, равносильно сожалению о том, что на яблоне не растут груши. Но, может быть, все-таки есть смысл классифицировать плоды по степени их предпочтительности. Что на ягодном кусте груши не вырастут, это, разумеется, само собой. Однако нельзя ли объявить, что на лестнице ценностей груши по отношению к ежевике занимают ступень более высокую? Фанатические приверженцы Достоевского или Толстого говорят, сравнивая миры, созданные тремя великими романистами, мы согласимся, что мир Тургенева полностью соответствует натуре своего создателя и что это самый тургеневский из всех возможных миров. Мы находим в нем творческое изящество и даже до известной степени правдоподобие, но также видим, что он невелик, его можно обозреть без особого труда. Прочитав два романа, уже знаешь тургеневскую обстановку. Почти всегда это дом в сельской местности, принадлежащий небогатым помещикам. Кавычки. Старые пузатые комоды с медными бляхами, белые кресла с овальными спинками, стеклянные люстры с большим яйцом из лиловой фольги посередине. Кавычки закрываются. Новые кавычки. Узкая кровать под пологом из стародавней полосатой материи. У изголовья образ – а на полу истертый, закапанный воском коверчик. Кавычки закрываются. Мы знаем его пейзажи, степи Орловской губернии, березовые и осиновые леса, облака, вечные туманы. Мы знаем его действующих лиц. Их немного, и они почти стерилизованы. У него есть русские Гамлеты, Базаров, Рудин. У него есть старик, пережиток XVIII века. Есть красноречивый и беспомощный революционер. Есть молодой чиновник, самоуверенный, честолюбивый. А среди женских персонажей всего 2-3 типа. Молодая девушка, кроткая и исполненная совершенств, нередко набожная. Татьяна в дыме, Лиза в дворянском гнезде. Причудливая, опасная, загадочная женщина, Ирина в дыме. Наконец, еще Марианна в нове. Энергичная девушка, весь облик которой серые глаза, прямой нос, тонкие губы выражают упорство в стремлении найти дело, достойное преданности и борьбы. Многословные и безвольные мужчины, Страстные и великодушные женщины образуют ограниченный закрытый мир, очень далекий, как нас уверяют, от тех людских масс, которые умеют приводить в движение Толстой и Достоевский». Конец цитаты. Может быть, все это и верно. Только до меня не доходит, как можно упрекать мир художника за его малые размеры. Качество произведения не зависит ни от величины, ни от важности изображаемого предмета. С тем же успехом мы могли бы порицать живописцев-мастеров натюрморта, что они занимаются мелочами, или утверждать, будто Вермеер не великий художник, поскольку писал тесные интерьеры, а Шарден, как живописец, уступает Кармону, так как знал лишь небольшую группу людей, принадлежащих к одному слою, в скобках, парижской трудящейся буржуазии. По-моему же, напротив, истина состоит в том, что для художника зачастую чрезвычайно важно уметь ограничить сферу изображаемого. Невозможно одинаково хорошо знать все, и маленькая картина, написанная с большой точностью, скажет нам о человечестве больше, нежели, в кавычках, огромная неряшливая фреска. Романист может правдиво изобразить троих немцев, десятерых немцев, но ему не дано поведать нам, что такое Германия. Или, вернее, он не может сказать это иначе, чем изобразив со всей точностью доступный его темпераменту тех немцев, которых он знавал. Мне не важно, что Тургенев в «Записках охотника» дал всего лишь портреты нескольких крестьян, живших в окрестностях Спасского. Если тем самым он лучше, чем толстые книги по русской истории, дал мне почувствовать, что представляла собой Россия 1830-х годов. К тому же, хотя тургеневские персонажи и впрямь делятся на довольно ограниченное число типов, зато внутри этого деления варианты неисчислимы и выписаны весьма определенно. Нам говорят, что в каждом романе Тургенева мы встретим даму с причудами и русского Гамлета. Хорошо, пусть так. Однако же эти гамлеты отнюдь друг с другом не схожи. Базаров совсем другой человек, нежели Рудин. Он настолько же молчалив, насколько Рудин речист. Он дикарь, он отчаянный и способен любить, тоже не в пример Рудину. Угрюмый Лаврецкий из «Дворянского гнезда» тоже в своем роде гамлет, но он проще, наивнее. Нежданов из «Нови» являет собою смесь Гамлета и Жюльена Сореля. Притом, если бы последний являлся аристократом по рождению, что, конечно, во многом бы его изменило. То же самое можно сказать о персонажах «Записок охотника». У них есть общие черты, и это неизбежно, однако их характеры резко различаются. Пожалуй, с большим основанием можно было бы упрекнуть Тургенева в однообразии женских портретов, но в этом грехе повинны и другие великие романисты, ведь чуть ли не всякий мужчина одержим тем или иным типом женщины и не может не искать его повсюду. Когда мы говорим, в кавычках, «россиновская женщина», речь идет о типе, достаточно обобщенном, чтобы вмещать одновременно Роксану, Эсфирь и Федру. Но все же это вполне определенный тип. Поставим ли мы это в укор Росину? Каждый большой художник, будь то Росин или Тургенев, среди множества человеческих существ выбирает тех, что родственны его искусству. Такова природа творчества, это естественно и закономерно. Еще одна претензия к Тургеневу. Он не обладает гением творца. Но прежде следовало бы договориться, что мы в точности подразумеваем под словом «творец». Надлежит ли романисту извлекать своих персонажей из таинственного небытия, или он должен, действуя проще, пытаться изображать натуру, наблюдая ее? Я сейчас объясню, почему считаю неправильной самую постановку этого вопроса. Но прежде вспомним, как на него отвечал сам Тургенев. Он всегда, притом с гордостью, называл себя человеком без воображения. Кавычки открываются. «Мне всегда нужна встреча с живым человеком. Что-нибудь выдумать, взять из головы я совершенно не способен». Конец цитаты. Ныне, благодаря господину Мазону, опубликовавшему замечательную аналитическую работу на основании оставленных Тургеневым в Париже бумаг, черновиков, набросков и планов, мы можем изучить механизм работы Тургенева, претворяющего впечатление действительности в художественные образы. эти бумаги раскрывают перед нами процесс его труда. Приступая к созданию романа, он сначала составлял список персонажей. Здесь подлинное имя прототипа зачастую стоит рядом с именем героя. Так, в изначальном наброске «К первой любви» мы читаем: «Я мальчик 13 лет, мой отец 38 лет, моя мать 36 лет». Затем он сделал поправку: «Я мальчик 15 лет», без сомнения рассудив, что столь раннее пробуждение чувств, какое испытал он сам, читателю покажется малоправдоподобным. В списке действующих лиц накануне Каратаев, ключевая фигура повествования, назван своим подлинным именем, так же, как и болгарин Катранов. Составив список персонажей, Тургенев подбирал для них биографические данные. Там мы находим описание их наружности, их наследственные черты. К примеру, кавычки открываются: «В семье была падучая болезнь, у матери двоюродная сестра была сумасшедшая», кавычки закрываются, «а также свойства характера», кавычки открываются, «девочка кокетлива и чувственна, но как-то скромна». Конец цитаты, новая цитата: «Хорошая русская барышня, честная, молчаливая, религиозная», кавычки закрываются. Зачастую в подобных заметках упоминаются черты, заимствованные у нескольких реальных прототипов, здесь же названных по имени. Кавычки открываются. Выражение, как у покойного Сатина или сумасшедшего Веревкина. Кавычки закрываются, новая цитата. «Галушкин хочет сойти за прогрессивного, вроде Солдатенкова». Конец цитаты. Все, кто когда-либо изучали процесс работы разных авторов над созданием романа, знают, что Тургенев в этом отношении сходен с величайшими из прозаиков. Бальзак охотно рассказывал, из какого, в кавычках, «садка» почерпнул материал для того или другого своего сочинения. Нам известны некоторые реальные прототипы Толстого. Может быть, доктор Пруст когда-нибудь опубликует дневники Марселя Пруста, из которых видно, каким образом записанные наблюдения способствовали формированию образов персонажей, которые, как и в заметках Тургенева, поначалу носили подлинные имена своих прототипов. Художественное творчество не есть созидание экс нигилио, из ничего. Это перестановка элементов реальности, их новые сочетания. Нетрудно показать, как самые диковинные из творений литературы, казалось бы, как нельзя более далекие от наблюдаемой нами действительности, скажем, «Путешествие Гулливера», рассказы Эдгара По, «Божественная комедия Данте» или «Корабль Убю Жари», сотканы из воспоминаний совершенно так же, как «Чудовище Леонардо да Винчи» и «Черти на капителях», суть комбинации черт людских и звериных. То же и в «Механике», где изобретение есть не сотворение невиданного вещества, а новое сочетание известных деталей. Как сказал Поль Валери, художник собирает, накапливает курсивом посредством материи. Он компонует множество желаний, стремлений, условий, заимствуя их изо всех проявлений духа и природы. Конец цитаты. Впрочем, надобно добавить, что подобный механизм, будучи пущен в ход, далее уже и сам посредством собственного движения порождает жизнь. Так Пруст, создавая Шарлюса, воспользовался Монтескью в качестве прототипа, однако вскоре и сам обзавелся способностью, в кавычках, «говорить по-шарлюски», уже не нуждаясь в образце. Подобное обретение персонажами собственной независимой жизни весьма примечательно у Бальзака, особенно в его поздних книгах. Но хотя творчество экс-нигилио из ничего невозможно, бесспорно и то, что романист в своем труде может как приближаться к действительности, так и отдаляться от нее. «Я реалист», — говорил Тургенев, и, соответственно, считал единственным долгом художника добросовестно изображать то, что он видит. Но на самом деле проблема не столь проста. Изображать то, что видишь, воспроизводить природу, оно бы и прекрасно, да вот как ее воспроизведешь. Природа неисчерпаема, она разнообразна и многогранна как в пространстве, так и во времени. В сознании одного человека за час успевает промелькнуть столько образов и идей, что ими можно заполнить книгу страниц в 400. Если мы хотим, чтобы такая книга вместила целую жизнь, притом не одного человека, а группы мужчин и женщин, то, очевидно, придется идти на уступки, что-то опускать, выкраивать, что-то выбирать. Делакруа, на чем свет клянет реализм в живописи. Кавычки открываются. «Если вы хотите создать реалистические изображения, — говорил он, — изготовьте статуи в рост человека, окрасьте их в натуральные цвета, заставьте двигаться посредством упрятанных внутрь пружин. Вы получите нечто, в кавычках, «реальное», приближенное к действительности. Но создадите ли вы произведение искусства? Безусловно, нет. Вы сотворите нечто прямо противоположное». Конец цитаты. «Искусство — это не природа. Оно по самой своей сути есть создание человека. Пристрастие людей к искусству не что иное, как потребность сделать природу, в скобках, хаотичную и запутанную, постижимой для человеческого духа, внося в нее строй, которого в ней самой не видно». Тургенев понимал это как нельзя лучше. Он любил повторять определение Бекона. «Искусство — это человек, добавленный к природе». И слова Гёте: «Надо поднять реальное на высоту поэзии». Итак, по существу, к этому сводится вся литературная доктрина Тургенева, чтобы оценить произведение искусства, нужно понять, что реализм и поэзия не противоречат друг другу. Роман не копирует жизни, это каждому ясно. Он ограничен, организован, сочинен. Но его гармоническое единство должно состоять из реальных подробностей и быть правдоподобным как целое. Трагедия Шекспира не является, в кавычках, «разрезом жизни», но ее персонажи – живые люди. Полоний – настоящий придворный, Гамлет – реальный молодой человек. Прозаик, так же как драматург, не обязан изображать, в кавычках, «красиво». В книгах Тургенева ни один персонаж никогда не играет мелодраматической роли. Охотник найдет там впечатление подлинного охотника. Крестьяне говорят вполне мужицким языком, они рассуждают о природе как эстеты, женщины женственны. Как мы сказали, мир этой прозы невелик, но прибавим, именно потому, что Тургенев имел мужество ограничить свою вселенную кругом своих собственных наблюдений. Он один из тех редких романистов, которые, почитай, что никогда не солгали. Но если Тургенев реалист в изображении деталей, то в их подборе он великий художник. Поль Бурже вспоминает, как однажды в гостях у Тена он слышал рассуждение Тургенева об искусстве описания. Кавычки открываются. По его мнению, талант здесь сводится к выбору выразительной детали. Он считал, что описание всегда должно быть не прямым и скорее курсивом намекать, чем показывать. Это были его подлинные выражения, и он нам с восторгом пересказал один пассаж из Толстого, в котором этот писатель дает почувствовать тишину прекрасной ночи на речном берегу, упомянув лишь одну простую подробность, как вспорхнула летучая мышь. Послышался шорох ее крылышек в тот миг, когда их концы соприкоснулись при взлете. В своих описаниях Тургенев постоянно пользовался деталями подобного рода. Приведу несколько примеров, взятых на удачу. Вот, скажем, изображение сентябрьского леса в «Степном короле Лире». Кавычки открываются. «Тишь стояла такая, что можно было за 100 шагов слышать, как белка перепрыгивала по сухой листве, как оторвавшийся сучок сперва слабо цеплялся за другие ветки и падал, наконец, в мягкую траву. Падал навсегда, он уже не шелохнется». Конец цитаты. Или другой пример, это уже из «Дворянского гнезда». Кавычки открываются. «Все затихло в комнате, слышалось только слабое потрескивание восковых свечек, да иногда стук руки по столу, да восклицание или счет очков, да широкой волной вливалось в окна вместе с росистой прохладой могучая, да дерзости звонкая песнь соловья». Конец цитаты. Этих примеров, которые весьма интересно было бы сопоставить с флоберовскими описаниями, достаточно, чтобы понять творческую манеру Тургенева. Он воскрешает виденную некогда картину, затем выделяет ту ее черту, что возникла в памяти первой, и она-то всегда оказывается главной, влекущей за собой череду других. Конец цитаты. Ухватить самую существенную деталь, предпочесть ассоциативный намек прямому показу – таковы правила и приемы искусства определенного стиля, изысканного и тем не менее мощного. Искусство Тургенева не раз уподобляли древнегреческому, и такое сравнение уместно, поскольку и тут, и там сложное целое создается немногими с отменной точностью выбранными деталями. Ни один романист не доводил прием, в кавычках, «экономии средств» до такого совершенства. Имея маломальский навык вникать в способы построения романа, нельзя не поражаться, как Тургенев умел в столь небольших по объему книгах создавать такое впечатление полноты и длительности. Анализируя его приемы, обнаруживаешь надежно спрятанное, но тем более совершенное мастерство композиции. Действие тургеневских романов всегда происходит в самые кризисные моменты жизни главного героя. Литераторы, скажем, Мередит или Джордж Элиот, зачастую охотно живописуют историю героя, начиная с его детских лет. Даже Толстой приступает к повествованию, когда до его кульминационного пункта еще далеко. Тургенев же почти без промедления вводит читателя в самую гущу событий. Действие отцов и детей занимает всего несколько недель. Тоже касается первой любви. Дворянское гнездо начинается возвращением Лаврецкого, завязка Нови, момент встречи героя с Ириной. И только потом, когда читатель уже в плену сопереживания, автор обращается к прошлому героя, выбирая для этого пути, исследовать которые он считает нужным. Когда читаешь Тургенева, на ум приходит чуть ли не единство времени, закон французской классической трагедии, да и то сказать, он и вправду великий классик. Он даже разделяет свойственное великим классикам презрение в кавычках к интриге. Подобно Мольеру, выбиравшему для своих пьес самые затасканные сюжеты и предсказуемые развязки, Тургенев прежде всего заботился о том, чтобы изобразить определенный характер или выразить тот или иной оттенок чувства. Документальные материалы, рассмотренные Андре Мазоном, свидетельствуют о том, что сюжет романа «Новь» определился лишь после того, как автор полтора года потратил на подготовительную работу и размышления о характере главного героя. И опять-таки, наподобие Мольера Тургенев охотно довольствуется почти архаической симметрией, противопоставляя роковой погубительнице Варваре, Ирине, чистую женщину Лизу, Татьяну. Художнику – человека дело, отцам – детей. Его сюжетные конструкции куда проще, наивнее, чем у Толстого и Достоевского.